Начало. Тускла, одинакова горийская жизнь. Одним из самых сильных впечатлений Сосо была публичная казнь двух преступников. 13 февраля 1892 года тысячная толпа собралась у помоста. Отдельно в толпе учащиеся преподаватели духовного училища. Считалось, что зрелище казни должно внушать чувство неотвратимости возмездия, боязнь преступления. Из воспоминаний Петра Капанадзе: «Мы были страшно подавлены казнью. Заповедь «не убий» не укладывалась казнью двух крестьян. Во время казни оборвалась веревка, но повесили во второй раз». В толпе у помоста были двое будущих знакомцев — Горький и Сосо. Горький описал казнь, а Сосо запомнил и понял. Можно нарушать заповеди. Может быть, тогда и зародилась в его голове мысль, а не обманывают ли его в духовном училище. Начав подозревать, он никогда не мог остановиться. В 1894 году Сосо блестяще закончил училище по первому разряду и поступил в первый класс Тифлисской духовной семинарии. Тифлис — веселый, пьяный, залитый солнцем город, новый мир, который увидел маленький Сосо. Если взять каталог фотографических видов и типов Кавказа, изданный в начале века, вы увидите буйную тифлисскую толпу, важного грузина в черкеске, говорливых ремесленников, сидящих в своих мастерских, музыкантов-зурначей, удалых кинто уличных торговцев, которые всегда навеселе. Учащиеся жили в большом здании, отделенные стенами от полного соблазнов южного города. Суровый аскетический дух служения Господу царил в семинарии. Раннее утро, когда так хочется спать, но надо идти на молитву. Торопливое чаепитие, долгие классы, опять молитва, затем скудный обед, короткая прогулка по городу, и вот уже закрылись ворота семинарии. В 10 вечера, когда город только начинал жить, учащиеся уже отходили ко сну после молитвы. Так началась юность Сосо. Мы чувствовали себя как арестанты, которые должны провести здесь без вины молодые годы, писал его соученик Иосиф Иремашвили. Многие из этих пылких, рано созревших юношей были совсем не готовы к такому служению, и они нашли иное учение. Оно позволило им наслаждаться радостями жизни и одновременно удовлетворило ту жажду жертвенности, высокого смысла, которую поселили в них чтение святых книг и благородные мечты юности. Старшие мальчики рассказывали о неких запретных организациях. Как и первые христиане, члены этих организаций провозгласили своей целью жертвенное служение на благо человечества.